Сильен глянул на часы, потом ожидательно посмотрел на двери, ведущие в ресторанный зал, и тут же лицо его оживилось, потому что увидел он там тех, кого нетерпеливо ждал. Своего давнишнего приятеля, директора мебельной фабрики «Красное дерево» с женой Женечкой и партсека своего завода Поливанова своей вечной невестой Соней. Стоя в широком проеме дверей, они искали его взглядом, но из-за пальмовой засады не могли увидеть. Силин поднялся и заторопился к ним, и тут же они его заметили, заулыбались радостно, пошли навстречу. Когда расселись за столом, Силин облегченно вздохнул. «Ну?» Желая начать разговор, но как-то еще не сообразив, с чего начать, заговорил Григорий Маркелович. «А мы думали, что опоздали, а пришли первыми». «Да уж, извини, сам знаешь, какая наша жизнь», — забасил директор «Красного дерева» Эдуард Бикетов. «Я уж и сам готов был, а тут Женечка что-то потеряла, вот», — он оглянулся на жену, — «и пришлось ждать». Силин улыбнулся и бросил чуть едковатый взгляд на свою супругу. К столу подбежал метрдотель. «Ой, извините, не заметил», — его лицо выражало искреннюю растерянность. «Сейчас, секундочку!» — он еще раз окинул внимательным взглядом сервировку стола и всплеснул руками, сам себя спросив озадаченно: «А где же мадерные рюмочки?» И тут же перевел взгляд на Силина. «Дамы ведь мадеру будут, а вы водочку, две кубанских и две перцовки, да?» «Да-да!» — радостно выдохнул партсек Поливанов. «С водочки и начинать полагается». Метрдотель исчез и тут же появился с подносом, составил на стол открытые графины, один из синего стекла, второй хрустальный. «В синем — кубанская, а вот здесь перцовочка», — объяснял он, не глядя, опуская пустой поднос, настоящий в стороне подсобный столик. Тут же в его руках появилась бутылка мадеры. Он нежными жестами, каким-то замысловатыми просовываниями руки с бутылкой наполнил рюмочки дам, потом налил мужчину водки, какой кто желал, и вновь исчез. — «Ну, кандидат, — заговорил Бикетов, поднимая рюмку, — за твою победу на выборах будешь нас в Верховном Совете представлять». Дружно чокнулись, выпили, поискали глазами закуску. «Вот-вот... Все уж тут», — отвечая на немой вопрос в глазах посетителей, — затараторил метрдотель, составляя с подноса на стол маленькие тарелочки, салаты, розеточки с маслинами. Так и не выдохнув после выпитой водки, принялись гости закусывать, приятно давя с картофельным салатом и особенно радуясь, выловив в нем кусочек крабовой палочки. Завязался разговор, который время от времени возвращался к кандидатству Силина, после чего каждый раз рюмочки наполнялись снова, но тост уже не касались этой темы. И были и все разнообразнее и разнообразнее. «А вот я вспоминал недавно, как мы вместе работали», — заговорил Бикетов, серьезно глядя в глаза Григорию Маркеловичу. «Ты же помнишь, Гриша, ту аварию, помнишь?» Силин погрустнел. Не хотелось в этот славный день вспоминать о трудных буднях из прошлого. Конечно, он помнил ту аварию. Тогда в камере прогорел столб, через который подается горячий воздух. Получился обвал. Ох, и много тогда пришлось повозиться и понервничать, и только правильное решение Силина да поддержка начальника цеха Королева спасли положение. Бикетов был тогда партсеком цеха и обещал полную поддержку партийного комитета. Он тоже верил в идею Силина отключить камеру горячего воздуха и наполнить ее водой на несколько часов, чтобы потом, когда она уже остынет, отремонтировать, что называется, на ходу. «Да, — подумал Силин, —